Как будто вновь ощутив мой взгляд, уже второй раз за сегодня, девушка глянула в мою сторону. Не знаю, что это, инстинкт такой или что-то магическое, но она снова глянула на меня в тот момент, когда я немного ей залюбовался. Имя «Серебряная луна» очень подходит ей. Никогда в жизни не видел настолько пышных, серебристых волос. Никогда не встречал такой женщины. «Помоги», она не сказала это. Губами дернула, но так отчетливо, что я смог прочитать. «Ха-ха». Значит, в тот раз она поняла, что я заинтересован ею. «Ничего не могу с собой сделать. Я никогда не встречал представителей другой расы и невольно попал под очарование. Не страшно. В конце концов, она и так должна была стать частью моего плана». «Ладно», — ответил я. Также, не вслух, просто губами двинул. Поднял руку, призывая разгоряченных людей к порядку. «Я против», — громко сказал я, заставляя всех посмотреть в мою сторону. «Мы не можем отдать зерно в пустоши. Нельзя приносить в жертву граждан столицы ради будущего неизвестно кого. Я поддерживаю первого принца». Шок от моего выкрика так и отпечатался на лицах каждого в комнате. «Ха!» И только спустя мгновение его высочество Чезаре не удержался. Громко хмыкнул, одарив брата кривой усмешкой. Теперь на его стороне не только столица, но и два западных герцога было. Герцог Рохан и герцогиня Терезия. Серебряная луна замерла с непонимающим взглядом, а затем стиснула зубы с ненавистью. Вскинула руки и, со всего маху, ударила ими о стол, развалив его в клочья. «Вы пожалеете», — бросила она, дрожа от ярости, и просто отправилась вон, выходя из комнаты. Смешки первого принца стали уж слишком громкими. Настолько, что за ними скрежет зубов герцога Острия почти затерялся. Глянув в мою сторону, последний хотел выплеснуть раздражение, но спешно сменил настрой и не стал этого делать. «Иша», — прошептал я, теперь уже вслух, «пусть и тихо, сделай мне одолжение. Где бы она ни была, она точно за мной наблюдает, а также все слышит». Наблюдая, как герцог пилит меня своим взглядом, я нарочито таинственно ему подмигнул. Все равно первый принц был слишком занят, чтобы такое заметить. Глава 34. «Поверить не могу, что они отказали нам». Выйдя из комнаты, никто из посланцев пустоши не сдерживал свое раздражение. «Мы столько лет их щитом работали, мы столько крови пролили». Мужчины из сопровождения злились, а их глава желала убраться отсюда как можно дальше. Прошла несколько комнат, распугав слуг, а затем встала как вкопанная и запрокинула голову. «Проклятие!» — почти прорычала она. «Почему сейчас, почему все сваливается разом? Беда не приходит одна, такое выражение есть у каждого народа. Можем ли мы еще что-то сделать?» Оставшись одни, в пустом коридоре дворца, вдали от слуг, от танцев и веселья, они тут же ощутили удушье. Теперь, когда первый гнев спал, начинало приходить осознание, что все жители племени оказались на краю пропасти. Серебряная луна искала в голове способ хоть что-то сделать, и ощутила со стороны странный холодок. Повернула голову, обнаружив недалеко невысокую девочку, подкравшуюся к ним практически бесшумно. «Стой!» — тут же сказала Серебряная луна, вскинула руку и остановила незнакомку, потому что отчетливо ощутила недомогание, родившееся из бегущей по ее телу магии. Из-за неожиданного появления этой девочки Серебряная луна задействовала свою силу и тут же пожалела об этом. Озноб и холод пробежал по ее венам. Девочка просто приблизилась к ним, а в теле воина в пустоши словно вся кровь закипела. У каждого, кто применил силу, началась тошнота и головокружение. Иша остановилась, а затем отошла назад на пару шагов. Только успокоив свою силу и спрятав ману внутри источника, троица воинов смогла успокоиться и перестала испытывать боль. «Я помню тебя», — сказала Серебряная луна, отдышавшись от такого приветствия. «Ты пришла вместе с тем человеком». Еще в зале она ощутила опасность. Этот мужчина, герцог Рохан, его запах сильно отличался от остальных. Он был особенным. От него отчетливо шла опасность, так же как и от его спутников. Эта девочка была там, Серебряная луна ее сразу заметила, и не зря. Как оказалось, рядом с ней невозможно использовать свою силу, даже намек на ее проявление тут же причиняет народу пустоши боль. Серебряная луна не знала, откуда взялись эти странные воины, но сражаться с ними было бы хуже всего на свете. «Он хочет поговорить с вами», — сказала девочка. «Хотите?» Серебряная луна нахмурилась, но очень быстро взяла себя в руки и просто кивнула. «Да», — сказала она. Было неясно, зачем ее ищут, ведь только что тот мужчина дал всем понять, что не поддержит пустоши. Но отказывать было нельзя, ни ему, Девушка чувствовала всем естеством, что тот мужчина особенный. Его запах, его аура, его сила, все это говорило ей, что вождь королевства Тритон не кто-то из тех мальчишек, с кем ей велели встретиться. Она долго ждала встречи с правителем, и сейчас все инстинкты кричали ей, что правитель не кто-то из тех людей. «Отведи меня», — попросила Серебряная Луна. Ей очень хотелось знать, почему тот мужчина отказал ей так грубо, сразу после того, как ответил на ее просьбу. «Ладно, ха-ха, я очень рад, что мы заняли мою сторону». Первый принц никак не мог перестать смеяться. Представители племени Шахрам вышли из комнаты с гневом на лицах, второй принц ушел с раздражением и обидой, и только первый принц, вместе со мной, уходили оттуда последними, лучусь самодовольством и радостью. «Вы не пожалеете. Как только я сяду на трон, то точно не забуду о вашей милости». Чезаре вообще не скупился на лесть и обещания. Приблизился ко мне, едва не хватая под руку. За 10 секунд он трижды меня по плечу похлопал. «Давайте спустимся вниз, теперь нужно как следует выпить». Продолжая наседать на меня, он призывал победителей спуститься к гостям, которые без нас уже могли заскучать. «С удовольствием», — улыбался я, — «но прошу прощения, сперва мне придется отлучиться в уборную». «Ха-ха, как скажете», — хохотал тот, — «буду ждать вас внизу». Проводив взглядом уходящего наследника и его свиту, я медленно убрал с лица улыбку и похлопал себя по плечу, которого он касался. Что за неприятный тип. Оставшись один, я прислонился спиной к стене и лишь пару секунд подождал, прежде чем со стороны раздались шаги. Невысокая служанка вышла ко мне, поклонившись едва ли не до земли. «Ваше превосходительство», — сказала она, — «его высочество приглашает вас для личной беседы». «Пойдем», — кивнул я. «Старый жук, герцог Астриль, очень, по-своему, хорош. Иметь дело с умными людьми крайне легко, потому что тебе не нужно им все объяснять, одного намека достаточно. Иметь такого в друзьях – хорошо, а вот во врагах – не очень. Ну да ладно, недалеко от зала для встреч, где мы обсуждали вопросы с едой, была небольшая гостиная. Тут было просто диванчик, стол и пара шкафов. Второй принц и герцог укрылись тут от чужих глаз сразу, как закончилась встреча. Вы пришли, словно убеждаясь в своих догадках. Герцог Астриль наградил меня улыбкой, стоило войти в комнату. Я просто ему подмигнул, а он тут же слугу за мной отправил и пригласил сюда. Я мог отказать, но все же пришел к ним, значит, он не ошибся в суждениях и теперь был очень собой доволен. Прошу прощения за такое представление, я тоже улыбнулся, извинившись и перед ним, и перед принцем. Вы были правы, говорил я. Его высочество Чезаре не только крайне поверхностный человек, но и по долгам платить не намерен. Мне такое не по нраву. Ха-ха, засмеялся герцог, но вы встали на его сторону. Нахмурился второй принц. Ваши слова подвергают всю мою фракцию опасности. Ох, позвольте не согласиться, ответил я. Сейчас я все исправлю. Нужно только еще одного гостя дождаться. Пришлось пару секунд подождать. Негромкий стук прозвучал со стороны коридора, и я лично открыл дверь, встречая последнего гостя. Прошу вас, леди Серебряная Луна, как подобает джентльмену, я изящно провел рукой, приглашая ее в комнату. А вы не промах, усмехнулся герцог Астриль. Его глазенки странно блеснули, когда он увидел вошедшую девушку. Догадки в его голове сложились в стройную теорию. Тут творился закулисный заговор против первого принца, и я не просто так публично его сторону принял, теперь это стало для всех очевидным. Думаю, тут нет дураков, так что я скажу очевидное, объявил я, беря инициативу в свои руки. Первый принц решил замучить наших друзей голодом, вынуждая атаковать нашу границу. Это неплохой план, он и армию герцога Астриля, поддерживающую его высочество, перебьет, и соседние племена, которые набрали свою силу, ослабит, а затем выведет войска из столицы и просто зачистит остатки, забрав власть себе, но еще и прослыв героем. Это и правда хороший план, но я не согласен, говорил я. Я не могу позволить, чтобы и без того разрушенное королевство столкнулось с такой войной. Мы после такого еще лет 20 оправиться не сможем. У нас не только Запад, но и Север разрушен окажется. Я согласен с тем, что мой брат безумен, кивнул принц Троин, но разве не вы только что толкнули всех нас к этой трагедии? Как я и сказал, позвольте мне все исправить, улыбнулся я. Посмотрел на принца, на хмурящихся людей из пустоши. Позвольте, я сам предоставлю им продовольствие. Всю еду, которое королевство обычно поставляло племени Шахрам, «Я отдам лично», — заявил я, подняв вверх указательный палец. «Вы?» — удивился принц. Даже герцог Остриль брови от удивления поднял, что уж говорить о варварах, которые громко дышать начали. «Я?» — пришлось пару секунд выждать, чтобы все остальные осмыслили мое предложение. «Можете считать это моей искренностью в вопросах лояльности ко второму принцу. Это невероятный вклад, пусть Троиный старался себя сдерживать, но улыбка сама собой на его лицо лезла. Но зачем вам? Вот, что вы задумали», усмехнулся герцог Остриль, перебивая своего ставленника. Хитрые глазенки старого лиса забегали с новой силой. «Для того, чтобы передать столько провизии, племени Шахрам придется стянуть к нашей границе огромное количество повозок и людей. Но им не нужно заходить в королевство, они могут вдоль горного хребта пройти в ваше герцогство, а со стороны южного берега от рассейки это ничем не будет отличаться от военного сборища. Горе от ума, старик», улыбался я, продолжая слушать. «Все, что мне нужно, это заблокировать слухи и не пускать шпионов через единственный мост в сторону пустоши, и тогда все в столице решат, что на границе начинается большая война». Герцог так воодушевился, что едва ли плясать не начал. «Ваше высочество», — сказал он, — «если герцог Рохан в самом деле так сделает, то армия первого принца скорее всего покинет стены столицы, чтобы ударить нас в спину, хотя настоящей войны на границе не будет. Мы будем готовы к этому. Это хороший шанс, мы можем уничтожить всю оппозицию». «Не можем», — улыбнулся я. «Давайте сделаем так, чтобы она исчезла. Если уж нам не суждено закончить эту войну без жертв, то закончим ее одним наскоком. Нагнать панику россказнями, что моя армия на границе почти разбита варварами, не так уж и сложно», задумался герцог. «Но Чезаре все равно будет осторожен. Может не получиться, если он быстро отступит. А если наши союзники нам помогут?» Улыбнулся я, посмотрев на все еще растерянную представительницу племени Шахрам. «Как насчет этого?» Подумав слегка, я решил увеличить ставку. «Когда вы приедете ко мне с караваном, я не только выдам вам все, сколько должен был отдать прошлый правитель, но еще и сверху 30% накину. Отдам просто так, даже раньше, чем на границе война начнется. Люди пустоши могли посчитать, что я просто их за нос вожу, так как однажды я уже публично их опрокинул. Немного гарантий для наших союзников мне дать несложно. Главное, чтобы они ко мне в гости приехали. Если я сделаю так, поможете нашему принцу закончить войну быстро, без лишних жертв? Вы хотите, чтобы мы вместе с ними армию Чезаре разбили? Все вместе?» Шок на лице герцога был понятен, да тут никто не мог предсказать еще час назад, что так переговоры пойдут. «Это не очень хорошо», — нахмурился второй принц. «Нам придется их за нашу границу пустить, да и люди могут не принять этого. На кону стоит не только трон королевства, но и жизни всех людей на земле вашего отца, ваше высочество», — строго напомнил я. «Ваш первый брат буквально хочет уничтожить все вокруг, обрекая всех людей на многие годы ужаса, холода, голода и страха, только бы сесть на престол. Это наш шанс убить эту змею с минимальными жертвами. Люди поддержат вас, когда узнают, что таким поступком вы спасли от разорения и так истерзанное королевство, стоящее на краю гибели». «Да», — закивал тот, — «да, верно, ваше высочество», — растерялся герцог. «Я ведь, по сути, предлагал сделать то же самое, что хотел первый принц, просто наизнанку. Но тут, как говорится, это другое, понимать надо». Он подумал, что что-то упускает, но ведомого принца было легко убедить, и это правда был неплохой шанс. «Я не врал им, это был лучший выбор из всех возможных», Остриль тоже понимал это. «Прошу прощения», — внезапно сказала Серебряная Луна. С самого начала она как будто и не особо слушала, смотрела на меня странным взглядом, и сейчас решила спросить. «Вы хотите, чтобы мы пришли к вам тропами вдоль горного хребта, и вы заплатите нам из своего кармана? Заплатите даже больше, чем прошлый правитель, но взамен мы должны просто сыграть роль диких варваров, сперва атакующих королевство, а потом помочь этому королевству убить наследника». «Именно так», — улыбнулся я. «Небольшой спектакль, оплата за который будет идти вперед. Поможете нам, а если я заберу провизию и просто уйду?» Хитрый взгляд девушки дополнился такой же улыбкой. Я ничего не ответил, только нахально подбородок поднял. «Думал только, как только ты придешь в мое герцогство, тогда и поймешь, что взять зерно и уйти, не заплатив, будет огромной ошибкой. Ты так не сделаешь». А затем, все же, незаметно двинул губами. «Я верю тебе». «Хорошо, тут же сказала она. Два воина за ней слегка удивились такой категоричности, но у них не было власти возражать ей. «Я согласна», — кивнула Серебряная Луна. «Сейчас же вернусь в племя и соберу всех». «Отлично», — улыбнулся я. «Ваше высочество», — обратился я ко второму принцу. «Вы согласны? Без вашего слова мы не сможем начать. Давайте сделаем это», — кивнул он, не обращая внимания на странно хмурящегося соратника, который все больше и больше чувствовал какой-то подвох. «Я спасу королевство от первого брата, королевство и всех людей». «Да, верно», — кивнул я. «А теперь, как насчет выпить?» «Ха-ха», — засмеялся тот. «Честно сказать, я сперва думал, что нам с вами суждено стать врагами», — улыбался тот. «Кто бы мог подумать, что вы так много на мое имя поставите. За это и правда стоит выпить. Всего лишь мешки с едой, для меня это вообще немного». «Герцог Остриль был очень убедительным», — улыбался я. «Когда мы встретились по пути, он очень правильно намекнул мне, чью сторону нужно выбрать. Так что это ваша заслуга, ваше высочество, что мы стали союзниками». «Ха-ха, мы не можем спуститься вместе», — вздохнул герцог Остриль. «Если мы появимся вместе, граф Сизер начнет задавать вопросы». «Да, верно», — согласился я. «Тогда я уйду первым». Нужно было выбраться из кабинета, оставив всех с нужными мыслями, а потому я оставил всех позади. Вышел в коридор и тут же услышал девичий крик со стороны банкетного зала. Громкий, противный вопль. «Что за черт?» Глава 35. «Почему все вокруг этой идиотки вьются?» Единственная дочь умершего монарха привыкла к тому, что она – принцесса. Единственная принцесса во всем королевстве. Так было раньше. Так было всю жизнь, но вот, несколько лет назад в свет вышла еще девушка, высокая и статная. С первых мгновений Софа возненавидела эту провинциальную дворянку, которую так же, как и ее, величали столь звучным титулом. Почему она снова здесь? Девушка буквально ногти на правой руке изгладила, наблюдая, как та входил в зал, одетая в такое платье. Золотой отлив отражал каждый лучик падающего на него света. Жемчуга на ее талии были столь роскошными, идеально ровными, большими и красивыми. Ее ожерелье, ее серьги, весь вид Арии заставлял девушку просто дрожать от ярости. Бросив взгляд на свою юбку, она практически позеленела. Еще вчера она казалась ей просто чудесной, а сегодня она выглядела громоздкой и нелепой, и, как будто этого было мало, Софа услышала со стороны тихий смешок. Конечно, их обоих все стали сравнивать. Ария была высокой, длинноногой и очень красивой, а Софа низенькой, пухлощекой, и это как назло еще и обыгрывалось их нарядами. Само существование этой девки выставляло ее, первую принцессу, всем на посмешище. Перестав дрожать, она подошла к ближайшему слуге, схватила с подноса две чаши с вином и направилась через весь зал, туда, где принцесса из Северного герцогства стояла в окружении целой кучи благородных господ. Они что-то говорили ей, улыбались, хлопали. Разве что ноги ей не облизывали, хотя Софа была уверена, что оголи эта шлюха перед ними лодыжку, то они были бы и не прочь даже таким заняться. «Леди Ария так давно не выходила в свет», — громко сказала она, привлекая внимание всей этой компании. «Отрадно снова вас встретить». Подняв правую руку с одной из чаш, она делала вид, словно протягивает ее своей давней подруге, желая с ней выпить, а затем, как бы случайно, наступила на нижнюю юбку своего платья. «Ах!» — только вскрикнуть и успела. Пробежала вперед два шага, восстановив равновесие и, со всего маха, прыснула вином из протянутой чаши вперед, прямо в улыбающуюся ей Арию. Череда испуганных вздохов раздалось со стороны, все видели, как неосторожная принцесса облила вином свою гостью. Струя из чаши ударилась о грудь северной принцессы и, лишь слегка расплескавшись, скатилась по ткани вниз, на пол, не въелась в ткань, не осталась на ней уродливым, грязным пятном, просто скатилась вниз, как будто платье принцессы Арии было волшебным и отталкивало от себя все чужеродное. «Ах!» — только вздохнула Ария, наблюдая, как принцесса Софа застыла в полусогнутом положении, смотря на нее с раскрытыми глазами, чувствуя, как все вокруг, кто ожидал увидеть беду, смотреть на нее с изумлением. «Не так отрадно, как видимо», — сказала она, демонстративно поправив длинные локоны и словно специально демонстрируя всем, что с ней все в порядке. На ней, на платье, ни капли вина не осталось. «Я такая неосторожная», — процедила сквозь зубы подошедшая девушка. «Да ладно», — ответила Ария, а затем нахмурилась, впервые за сегодня. «Вы и раньше были очень грубы и безобразно неуклюжи, верно?» «Что?» Растерянно спросила Софа, округляя глаза. Все люди вокруг, кто это услышал, тоже глаза выпучили. Что начиналось-то? Вы такая нелепая, бросила Ария, сверху вниз окинув взглядом платье своей соперницы. Будучи такой низкой и толстой, оделись как сваленный шар. Думали, что так вас больше людей заметит. Пфф, кто-то в толпе вином подавился. Это точно была Ария, та милая девочка, с которой они только что с какой-то светской ерунды смеялись. «Да как вы смеете так унижать меня?» – взревела Софа, выпрямилась во весь рост, наливаясь пунцовой краской. «Хотите сказать, что я специально пришла, чтобы облить вас?» «Я не говорила, что вы пришли, чтобы меня облить», – усмехнулась Ария. Громко сказала, «это ваши слова, сказанные только что», а затем резко шагнула вперед. Так неожиданно для всех, что даже Софа слегка отшатнулась. «Вы мне попить принесли?» – улыбалась та, потянувшись к оставшейся чаше и буквально вырвав ее из рук дрожащей принцессы. «Будь я на вашем месте», — говорила Ария, — «если бы я хотела кого-то облить, я бы сделала это так, а потом, на глазах у всех эта милая, добрая, красивая леди, просто вывернула чашу с вином на голову своей собеседницы, перевернула ее и надела той на макушку, оставив чашу у Софы на голове, перевернутую вверх дном. Никто не мог поверить, что тут такое творилось. Даже сама Софа не могла поверить, что это все наяву происходит. Она даже сказать ничего не могла, только дрожала всем телом, чувствуя, как у нее по прическе, по шее, по платью бегут вниз струйки вина. «А-а-а», — затянула она, моргнув пару раз и увидев насмешливый взгляд Арии. «А-а-а-а», — просто заорала она, начисто слетая с катушек. Заорала так, что все люди в зале стали смотреть в ее сторону, даже те, кто вообще чисто физически не мог увидеть произошедшее. Что происходит? Первый принц первым пришел на крик, заметив свою сестру и Арию в очень деликатной позиции. «Что ты сделала?» И тут же кричать начал, но не на Арию, на свою сестру, Софу. «Брат», вздрогнула та, не веря в то, что сейчас услышала. «Ты ведь специально ее спровоцировала?» «Да», он еще сильнее тон голоса поднял. «Сколько можно вести себя, словно маленькая?» «Я», задохнулась та, но от ярости и обиды не смогла слов подобрать. Вместе со стекающим по щекам вином у девушки потекли слезы. «Что за шум вы тут подняли?» Снова со стороны голос раздался. Второй принц тоже пришел на звук беспорядков. «А боже», сказал он, заметив свою сестру в таком виде. «Ну и что ты опять натворила?» А он тоже немедленно на нее набросился. Даже Ария встретила этих двоих с изумлением. «Вы-вы», хныкала Софа, не веря собственным ушам. Она не ладила со своими братьями, это правда, но они всегда защищали ее, они обязаны были встать на ее сторону. Ее публично унизили перед всеми, а они грудью решили встать на защиту этой северной идиотки. «Не знаю, что тут у вас происходит, но можно я свою сестру заберу, брат?» Ария резко развернулась, услышав голос Рахана. Разумеется, он тоже пришел сюда, пусть и последним. Протянув руку, он схватился за ладошку своей сестры и потянул ее на себя, слегка обнимая девушку за талию. «Мы тут уже столько времени, а я даже одну партию не станцевал. Что ты делаешь?» – возмутилась Ария, чувствуя смущение от того, что ее просто вырвали из окружения королевской четы и теперь танцевать тащит. «Все в порядке», – улыбнулся наследный принц. «Мне, как хозяину мероприятия, было бы очень жаль отпускать вас с такой несправедливостью. Отдыхайте, герцог», – бросил второй принц. «Простите нашу сестру, она сегодня, должно быть, была не в себе». «Благодарю вас», — улыбнулся тот. «Брат», — шокированная Ария позволила себя оттащить, а затем обняла Рахана за плечо, и только теперь он заметил, как ярко пылает ее взгляд. «Что ты сделал?» — прошептала она. «Что ты там им наплел, что они оба на твою сторону встали?» Оба принца, которые терпеть не могли друг друга, при всех заняли его сторону. Да как так вообще? Ария ясно могла понять, что за такую выходку ее даже пальчиком пожурить не решались именно из-за того, что наделал брат. «Моя жопа стала в разы аппетитней, чем казалось вчера», — хохотнул тот. «Эти парни ради нее и не такое потерпит». «Ха-ха-ха», — девушка ему лицом в грудь нырнула, только бы другие не видели, как она хохотать начала. «А еще они, возможно, тебя как будущую жену рассматривают». «Фу», — продолжала смеяться та. Ария была уверена, что бы там эти принцы о ней не думали, Рахан ее никому из них не продаст. «Ты довольна?» — улыбнулся Рахан, отходя на шаг и отводя руку, а затем, в такт музыке, снова сближаясь с ней. «Очень», — улыбнулась Ария, отпустила руку своего брата, развернулась на пятках и, медленно, стала заваливаться назад, падая прямо в руки своего кавалера. «Я так счастлива, брат», — улыбалась она, оказавшись в его объятиях. «Тогда и я рад», — ответил тот, подбрасывая девушку вверх и снова возвращая ее в объятия. «Не зря приехали, да, угу». Глава 36. Вот, что называется, произвести фурор. Люди только к утру из дворца расходиться начали. Благородные господа доползали до кровати и ложились спать, а слуги уже писали письма и рассылали их тем, с кем спящие хозяева хотели бы снова встретиться. Солнце еще не взошло, только-только забрезжил рассвет, а к нашему поместью уже потянулись курьеры, передающие красивые, украшенные цветами и надушенные духами конвертики. «На твое имя пришло 24 письма», — рассказывала Ария, выбравшись из кровати ближе к обеду. «А если любовные послания отбросить?» Раскинувшись на диване рядом с рабочим столом, я заложил руки за голову и задумчиво в потолок пялился. «От первого и второго принца», — уточнила Ария, перебирая гору макулатуры. «Хотя я не уверена, что они тоже тебе в любви признаваться не будут. Даже если их чувства ко мне безответны, придется на письма ответить», — вздыхал я. «Перед отъездом нужно будет еще хотя бы раз с ними встретиться. Напрягает, конечно, но что ж тут поделать? Придется убедить их, что я точно каждого из них всей душой поддержу в сумасбродной затее. А тебе присылали что-нибудь?» — улыбнулся я. Ария, не сразу ответив, просто потянулась в сторону и показала мне деревянный ящик для корреспонденции, заваленный письмами просто доверху. «Ха-ха, тут, кстати, тоже ничего интересного», — вздохнула она. «Просмотрела парочку, так там моему бриллианту больше комплиментов, чем мне написано. Болваны, не знают истинную ценность моей сестренки», — затянул я, снова взгляд на потолок переключив. Ария просто улыбкой ответила, а затем достала один конвертик. «На самом деле, вот на это стоило бы ответить», — сказала она, — «что-то интересное». Бабушка посоветовала, Ария отложила письмо в сторону, чтобы оно не затерялось в куче, которую скоро выбросит. «Вроде как будет чайная вечеринка. Можно с парочкой богатеньких дам познакомиться». «Вечеринка для девушек», — уточнил я. «Ага», — кивнула та. «Для девушек, которым за 50, тогда я дома останусь», — ответил я с блаженной улыбкой. «Я все еще слишком хорошенькая». «Да ну тебя», — хихикнула Ария, а затем возмущенно напыжилась. «А я, выходит, должна идти туда. Да, ты тоже хорошенькая», — парировал я. «Но болтать с знатными дамочками твоя работа». «Блин», — вздохнула та, — «хотя можешь и не идти. Правда, есть у меня стойкое чувство, что эта столица скоро перестанет существовать», — ровным голосом проговорил я, и Ария тут же на меня глянула. «Делай, как хочешь», — продолжил я. «Сейчас трудно угадать, кто из этих людей будет полезен, а кому лучше просто умереть со всем королевством. Страшные вещи ты говоришь. Эти два принца думают, что война между ними идет за теплое кресло в столице. Вот только правда в том, что столица вообще не важна. Как только эти двое столкнутся, война между армиями положит начало сражению за человеческие умы. Убить их обоих крайне легко. Сейчас, когда я в столице, я мог бы вырезать всю королевскую семью, вообще запросто. Вот только это не сделает меня королем. Это сделает меня узурпатором. Не очень-то хочется оказаться на месте какого-нибудь, скажем, Бориса Годунова, когда все вокруг думают: «Не, ну а чё, если он, безродный, на троне сидит, то и я могу, значит». Куча дворян и людей, которые меня окружат, будут словно пудовый якорь на поясе, я просто забодаюсь решать созданные ими проблемы. Чтобы избежать этого в своем герцогстве, я просто превентивно всю аристократию расстрелял. Тут тоже можно было бы, но тогда люди вой поднимут, что я, не пойми кто, пришел и всех перевешал. Это тоже кучу проблем сулит. Не могу же я на каждого аристократа список преступлений состряпать и потом половину столицы в суде обвинить. Это даже в теории звучит крайне нелепо. Право на трон, как ни смешно звучит, заслужить нужно. Разумеется, если править хочешь долго и счастливо, мне нужны люди. Все люди, кто живет в королевстве. Но для того, чтобы поглотить их, мне нельзя действовать силой. Чтобы забрать себе их умы и сердца, я должен просто направить их. В мою пасть они должны шагнуть сами, добровольно. Только тогда, когда они сами оставят все, что у них есть, и отдадутся мне себя с потрохами, я смогу принять их. Для того, чтобы править этой страной, для того, чтобы забрать себе всех людей, мне придется начать и выиграть войну за их умы. К несчастью для многих, эту войну они пережить будут не в состоянии, даже если я очень стараться буду снизить потери к минимуму. Когда идиоты столкнутся в последней, как им кажется, схватке, в тот же момент столица будет в огне, размышлял я. Встреться с этими старушками, если хочешь. Возможно, они достойны того, чтобы мы кого-то из них из бушующего огня вывели. Ладно. После моих размышлений у Арии все настроение куда-то пропало. Забрав все бумажки, она вышла из комнаты, оставив меня одного. Нужно начинать тайную базу под поместьем готовить, продолжал размышлять я. Пусть она сама потихоньку маной подзаряжается. В следующий раз, когда я прибуду сюда, у меня должны быть полностью развязаны руки. Неважно, что я решу предпринять. Технику зарядить, Рахиримов с собой притащить, тут должен быть опорный пункт, который хоть немного облегчит наше существование. Но даже не это главное. Раз уж я решился ввязаться в войну за умы, то нужно мыслить более масштабно. У нас не один враг. Тритон вот-вот уничтожит себя, сразу за ним Дарк, который рано или поздно обратит на меня внимание. Ну а там, дальше, кто знает, сколько еще есть таких государств, неизвестных рас, странных существ и умов, за которые придется сражаться. Нужно создать оружие. Оружие, которым я не только смогу отбиваться, но уже завтра начну атаку на них. Я всегда должен быть на шаг впереди. Начну захватывать всех вокруг до того, как они обнаружат мои щупальца. В тот момент, когда наши враги узнают о нашем существовании, мои руки уже должны плотно лежать на их горле. Создание новой модели. НПС поддержки СССР ранга. Образец. Глава гильдии Багровой Луны. Имя. Уалок. Характер. Преданный. Скрытный. Пытливый. Наблюдательный. Особые навыки. Разведка. Слежение. Маскировка. Тактика. Иллюзии. Поле обмана. Создание двойников. Тысячеликий наблюдатель. Даже область его работы менять не придется. В одном из созданных нами миров была информационная гильдия. В каждом городе, в каждой стране были ее отделения. Странные черные каморки, зайдя в которые с враждебным настроем не встретишь ничего, кроме осевших на стол хлопьев пыли. Ну а если по делу пришел, то странная фигура за тем столом погрузит тебя в иллюзию, где ты сможешь продать и купить информацию обо всем на свете. «Добро пожаловать в этот мир», — улыбнулся я. За черным плащом мне открылись красные, яркие глаза. Очень низкий, скрючившийся, покрытый коростой горбун показался мне из-под капюшона, а потом, когда он потянул его и оголил голову, то передо мной уже стоял тот самый тип человека, с которым можно три раза за день столкнуться на улице и не запомнить вовсе. Среднего роста мужчина, нормальные волосы, непримечательные глаза. «Благодарю вас», — ответил он, так же невыразительно, как и выглядел. «Я дам тебе столько денег, сколько потребуется», — проговорил я. «Используй тайную базу, которую я скоро создам, и воссоздай гильдию. Пару талантливых подчиненных я предоставлю. Можешь подчинить себе все преступные банды в городе. Талантливых оставишь себе, что с остальными сделаешь, мне не важно. Через месяц, когда я отправлюсь домой, и когда леди Серебряная Луна уже встанет под моими стенами, эта гильдия должна быть готова начать бороться за умы горожан, потому что я обязан эту войну выиграть. Как прикажете», — улыбнулся тот, проявив первую эмоцию. «С огромной радостью сделаю это и во второй раз». Глава 37. Выше высочества шпионы говорят, что на границах с пустошами началась странная возня. Много варваров замечено у реки, кажется, они к чему-то готовятся. Граф Сизер выглядел очень взволнованным. Некоторые из его шпионов пропали, но точно не все. Один из них донес новости до столицы. «Кажется, мой второй брат будет сейчас очень занят, верно?» — оскалился первый принц. «Герцог Рохан бездействует. Движение его армии не замечено», — улыбался тот. «Победа в этом сражении должна принадлежать вам. Как он и сказал, все заслуги должны достаться короне». «Замечательно», — радовался Чезаре. «Верно, это будет легкая победа для нас. Готовьте войска. Как только обе стороны ослабнут, мы восстановим порядок на наших землях». «Слушаюсь». В то же время, на северной границе и в самом деле стало оживленно. На южном берегу от рассейки стояли войска принца Трояна, а с севера к ним подходили варварские племена. Целые караваны, вереницы телег стягивались к северному берегу. Высокие, пушистые, рогатые звери тянули за собой большие повозки. Эти животные чем-то смахивали на привычных для королевства коров, только были чуть более пухлыми и мохнатыми. Они давали жителям пустоши шерсть, давали кожу для пошива одежды, кости для создания утвари, давали молоко, обжигающее внутренности, но дающие жизнь, питаясь ядовитыми папоротниками, которые очень быстро росли рядом с пресной водой. Эти животные давали ядовитое молоко, но жители пустоши были очень крепкими, для выживания им хватало и этого. В пустошах вообще было очень сложно существовать. Это был пустынный, черный как смоль и местами болотистый регион. Жидкая, густая, черная как сажа вода хлюпала под ногами и загрязняла округу. Лишь отыскав оазис, редкое место с чистой водой, можно было найти спасение. Именно такие оазисы стали местом скопления местных племен. Рядом с водой всегда имелись ядовитые, но очень быстро растущие папоротники. Рядом с водой могли существовать и люди, и ручные животные. Война за эти места длилась между соседними племенами, казалось, бесконечно. Помощь от королевства Тритон сделала племя Шахрам сильнейшим из всех. И сейчас они собрали лучших из лучших, направив их в сторону королевства. «Черт возьми, вы уверены, что мы можем войти туда?» А пока основная масса просто становилась лагерем и имитировала подготовку к войне, вереница повозок прошла тропой под горами, вышла к реке с другого берега от плато Паши. Леди Серебряная Луна, во главе группы, лично вела первую повозку и была одной из первых, кто рассмотрел впереди эту неприступную крепость. «Я думала, что после каменных стен в столице меня уже ничего не удивит. Для девушки, которая всю свою жизнь прожила в пустошах, даже маленький город на окраине будет казаться отличным местом». Когда она, в качестве посланника, прибыла в королевство, то думала, нет ничего прекраснее и величественнее, чем их столица. Все жители пустоши боялись королевства, боялись и завидовали им. Жить на такой земле, в таких домах и питаться такой едой, даже если никто бы этого не признал, это все равно было правдой. Но здесь, только заметив впереди крепость герцогства, Серебряная Луна подумала, что вообще ничего не знает о людях, живущих у них по соседству. Она всегда думала, что в этом месте вообще ничего нет, а тут такое на самом деле творилось. Тот мужчина, тот герцог, не зря она ощутила от него запах правителя. Человек просто не мог не иметь властной, решительной ауры, если он управлял вот такой территорией. Мана в теле девушки немного ускорилась, просто от нервов, и она была вынуждена тут же ее подавить, потому что стало больно. Рядом не было тех странных воинов. Тут не было никого, но она уже лишалась собственных сил. Это было просто немыслимо. «Может, это ловушка?» — спросила она, вполне естественно испытав страх. Любой, кто встал бы тут на ее месте, испытывал бы то же самое. Кто-то идет, они остановились в километре от входа. Сомневались, стоит ли им вообще заходить внутрь. Если на них нападут там, то отбиться от воина Фрахана будет попросту невозможно. Однако, когда позабыв гордость они уже были готовы назад отвернуть, из ворот крепости вышло несколько человек. «Я знаю ее», тут же сказала Серебряная Луна. «Это сестра герцога». В компании нескольких рахиримов, закованных в стальные доспехи, наружу вышла высокая и красивая девушка. Она подружески помахала им, и только тогда Серебряная Луна смогла выдохнуть. «Как хорошо», размышляла она. Герцог очень любил сестру, это было заметно. Он бы не стал отпускать ее, чтобы их встретить, если бы внутри готовил засаду, верно? Вереница пустых повозок вновь покатилась к крепости. Ария встретила принцессу из пустоши, поклонившись на аристократичный манер. «Рада, что вы приехали», — сказала она. «Мы уже все подготовили». «Да», — глупо ответила Серебряная Луна, рассматривая этих железных воинов. Теперь, когда они подошли ближе, ей стало очевидно, что те просто огромные. Единственное, что выделяло воинов пустоши на фоне людей королевства, это массивные и крепкие тела. Их мана струилась и рождалась особенным образом. Но, на фоне этих людей в доспехах половина пришедших просто детьми казалась. «Как так вообще? Почему?» – спросила Серебряная Луна. Ей очень хотелось узнать, почему такой человек, с такой армией, слушает тех двух мальчишек. Да если бы она знала, что рядом с ней крепнет такой могущественный правитель, она сразу бы сюда и поехала. Разговаривать с королевством не было никакого смысла, тут и так ясно, кто на самом деле будет решать судьбы людей. «Вы что-то сказали?» – переспросила Ария. Из-за шока Серебряная Луна не могла ясно выразить свои мысли. «Нет», – покачала головой та. «Я просто, мой брат особенный», – серьезно сказала Ария. Даже если та не сказала открыто, девушка видела все эмоции на лице Серебряной Тигрицы. «Все, что вы можете о нем подумать, все, что вы можете про него сказать, просто ничто в сравнении с тем, что он может, и с тем, что он собирается принести в этот мир. Для Арии ее брат был практически богоподобным существом, да и для большинства жителей его герцогства тоже, нужно сказать, но для нее, особенно. В стене крепости был проложен очень широкий и глубокий водный канал. Река Рассейка спокойно текла в герцогство, а слева и справа от нее были одинаковые ворота. С левой стороны от берега виднелись беженцы. Несколько телег проходили досмотр, а люди на них с любопытством поглядывали на правый берег, где внутрь герцогства заходили неизвестные им полулюди, варвары. Миновав крепость, Серебряная Луна и ее спутники вышли на широкий простор. Отсюда было отлично видно, что на левом берегу от реки есть палаточный лагерь. Там много людей сновало туда-сюда. Однако тут, на правом берегу, ничего кроме ровной земли и ряда высоких, полукруглых ангаров, не было. «Мы решили, что регистрировать всех вас никакой нужды нет, пока что», — улыбалась Ария. «Все обещанное уже ждет на складах. Войти в герцогство нельзя было без регистрации, но в этот раз решили сделать исключение. Все же, пришедшие должны были загружать телеги и тут же отправлять их на свои земли. Не желая томить пришедших, Ария пригласила работников управления, которые будут помогать с передачей. Слегка пухлый мужчина поздоровался с гостями герцога, а затем подошел к одному из складов с полукруглой крышей. Положив палец на странный механизм у ворот, он услышал негромкий писк, и двери большого ангара вздрогнули. Стальные ворота начали откатываться в сторону, и все подошедшие увидели тысячи одинаковых, тряпичных мешков, сложенных друг на друга едва ли не до потолка. «С ума сойти!» – задохнулась Серебряная Луна. Повернулась к сопровождающей ее девушке и осторожно спросила: «Могу я?» «Конечно», — кивнула та. «Если вам неудобно в мешках, в соседнем ангаре есть деревянные бочки. Можете их использовать, если нужно». «Нет», — спохватилась та. «В таких мешках хорошо». Шокированная девушка хотела просто ответить, но ее голос оборвался, и она перешла на невнятный крик. «Такие мешки давали. Да в пустошах хорошая ткань была на вес золота. Там не из чего было ее прясть. Из этих мешков они могли бы столько одежды сделать, столько всего пошить. Вы правда отдадите их нам?» — не удержался один из сопровождающих. Ария не ответила, просто слегка кивнула. Ну а те, зайдя в ангар, не могли перестать озираться. Серебряная Луна взяла случайно попавшийся ей мешок и увидела, что он просто зашит. Подковырнула когтем белую строчку и распорола мешок, увидев внутри золотое зерно. Большое, яркое, все зернышки были как близнецы, неотличимые друг от друга. «Такое зерно», — снова вздохнула она, — «да никогда в жизни они не получали от королевства такой еды. Это всегда были остатки, лежалая, иногда сырая, покрытая плесенью пшеница. Это лучшее, на что они могли год от года рассчитывать. А тут, погрузка и отправка займет много времени», — улыбалась Ария. «Прежде чем вся вереница сможет загрузиться и отбыть в пустоши, пройдет пара дней, в лучшем случае. Как насчет того, чтобы погостить в герцогстве? Справиться с работой смогут и без нее. Пришедшей тигрице нет нужды сидеть тут и ждать, пока все загрузятся». Вместо этого, Ария предложила ей посмотреть герцогство. «С удовольствием», — ответила та. «От такого предложения не отказываются». У нее просто не было выбора. Глава 38. «ХММ, так вот с кем вы познакомились, ваше превосходительство». Рассевшись в своем кабинете, я вглядывался в экран монопульта и выждал момент, когда там появился первый зарегистрированный житель пустоши. Леди Серебряная Луна стала первой, кого сестренка внесла в нашу базу, и ее монопортрет отразился на мониторе. Анна, которая все это время стояла у меня за спиной, задумчиво осмотрела тигрицу, приложив пальчик к подбородку. «Ревнуешь?» — ухмыльнулся я, пододвигаясь в сторону и позволяя ей получше эту дамочку рассмотреть. «Она очень красивая», — ухмыльнулась Анна. «Мне бы она тоже понравилась». «Эй!» — я еще сильнее в сторону отъехал и глаза в ее сторону скосил. «Ха-ха!» — Анна отвернулась в сторону, начиная хихикать. «Не только же вам надо мной издеваться. Это она так шутит?» «Да, я такую красивую картинку сейчас в голове представил. Давай посмотрим, как далеко это все зайдет. Вы такой противный». Тут же сдалась Анна, не прекращая хихикать. Но все-таки, быстрее переключился я на другую тему. 1320 рублей, просто с ума сойти. После регистрации Ария обучила прибывшую тигрицу пользоваться деньгами, и все получилось даже лучше, чем я ожидал. 1300 рублей — это 2600 очков маны, 2600 МП с одного человека. Я знал, что наши соседи особенные, но это невероятно просто. Выглядите очень довольным, улыбнулась Анна, еще разок глянув на монопульт. Не уверен, сколько там, в пустошах, таких потрясных живых генераторов водится, но я очень хочу каждого из них себе. Тогда давайте я помогу вам одеться, хмыкнула Анна. Они скоро прибудут, а вы в пижаме сидите. Я так скучал по тебе, пока был в столице. Я тоже скучала по вам, улыбнулась та. Что-то дорогое наденете. Не, давай обычное что-нибудь, поразмыслил я, направляясь в свою комнату. Чтобы их впечатлить, нужен другой подход. Так вот как это работает. Сев в монокар и отправившись по длинной дороге к городу Зарево, Серебряная Луна испытывала крайне странные и двоякие ощущения. Она и три ее спутника, которые сопровождали ее везде, чувствовали себя очень странно. Их магия, все, чем они гордились, в этом месте полностью сходила на нет. Там, в пустошах, да на самом деле и в королевстве тоже, личная сила была мерилом всего. Куда бы ты ни пошел, везде только магия будет решать, кто ты. И только на этой земле, нет. Люди тут просто отказались от личного могущества, от личной силы, и магия тут служит источником другой силы, финансовой. За магию можно купить что угодно. Еду, воду, дома, предметы роскоши. Серебряная Луна думала, что это невероятно странное решение, отказаться от своей силы и добровольно жить в городе, который делает тебя слабым. Но, только заехав в город, она не могла перестать глазеть. Длинные, ровные улочки. Высокие, изящные, красивые дома. Тут было так светло, так ярко и зелено, так свежо. Стоило опустить окно, и в нос ударил запах воды и выпечки. В пустошах было много сильных людей. Они гордились тем, что являются самыми могущественными воинами, но что это им давало? Пару глотков молока и на лепешку в день больше? Слушая о том, что можно купить в городе на полученную сумму от продажи магии, девушка, да и ее спутники, думали, насколько же это невероятно и неправильно. На одной чаше весов оказалась гордость воина, традиции племени и века бесконечной войны за крохотные оазисы, а на другой бесконечное изобилие, мир и покой, о котором предки только мечтать могли, но ценой за это был полный отказ от своего прошлого. Если сперва все новоприбывшие, пусть и тихонько, в мыслях, но осуждали местных, то высадившись у дворца герцога, они больше не могли рассуждать однобоко. Просто подумав трезво, никто больше не мог сказать, а если бы им предложили остаться тут, они остались бы. Очевидный ответ, который они могли дать вчера, сегодня не мог быть произнесен. Теперь нет. Хотя это и невозможно было, годы противоречий между народами никуда не делись, но размышления о таком будущем сами собой закрадывались в голову. Все было так странно, все так запуталось. У девушки в голове все вместе перемешалось. Поднявшись по лестнице во дворце, она с ужасом осознала, что вообще потерялась в собственных мыслях. Ее вели по проходу в таком чудесном дворце, что королевский город и все, что она там видела, было игрушкой для нищих. Это был другой мир, другой город, другие люди, и, что важно, лорд тут тоже был совершенно другим. Уставившись на дверь в тронный зал, Серебряная Луна внезапно для себя осознала, что просто боится войти туда. Там, в столице, она видела перед собой могучего человека, но думала, что у нее есть возможности торговаться и угрожать. Там ей казалось, что она хоть что-то из себя представляет. А тут все было вообще не так, не так, как она представляла. Двери в тронный зал давили на нее, словно гора на ребенка, который даже ходить не может. Но медлить нельзя было. Ведущая ее ария постучала в эти врата, и тут же оттуда раздался голос дворецкого, призывая гостей войти. Шагнув в неизвестность, навстречу с тем человеком, Серебряная Луна вошла в тронный зал и оказалась под еще большим ошеломлением. Эта пустая, огромная комната буквально раздавила остатки ее мужества. Молодой человек на троне сидел довольно небрежно, но это был уже не тот мужчина, кого она встретила месяц назад. Теперь он не притворялся. Теперь она видела его тем, кем он являлся на самом деле. Приблизившись ближе, она не могла придумать, что ей сказать ему, что вообще в такие моменты говорить следует. Она никогда не училась вести себя с теми, кто обладал не банальной силой отвоевать источник, а могуществом вести вперед созданную им цивилизацию. Но затем, когда она уже стала размышлять, нужно ли ей упасть на колени, мужчина на троне сам сделал шаг, поднялся с кресла, вальяжно спрыгнув вниз со ступени, спустился вниз, на ее уровень, улыбнулся ей и подошел ближе, практически в упор. «Добро пожаловать», он очень тепло поздоровался. «Хорошо добрались, при всем своем великолепии, Он встретил ее как король, но поприветствовал как друг, как старый знакомый. «Да, благодарю вас», — улыбнулась Серебряная Луна, чувствуя, как огромные тиски разжимаются на ее сердце. Невероятное облегчение затопило ее душу, она наконец смогла нормально вздохнуть. «У вас потрясающий город», — сказала она. «Это правда», — самодовольно улыбнулся герцог. «Я бы многое хотел обсудить с вами, но вам было нелегко добраться сюда, верно? Давайте пока отложим дела. Как насчет пообедать?» Всего за месяц Серебряная Луна смогла вернуться из столицы в пустоши, собрала соплеменников и привела их сюда. Для того, чтобы получить в этом году провизию, девушка буквально все соки из себя выжила. Это был колоссально тяжелый месяц, и вот ей, наконец, разрешили просто остановиться и отдохнуть. «С удовольствием», — кивнула Серебряная Луна. Она не ела с рассвета, а уже скоро опустятся сумерки. Не спала уже пару дней. Даже для нее это было сложно. «Чувствуйте себя здесь, как дома», — говорил Рахан. «Если что-то захочется, тут же ищите меня». «Хорошо», — улыбнулась та, чувствуя в груди странное тепло. «Сделаю, как вы скажете». Глава 39. «Вот вы где, ваше превосходительство». Рано утром, замученный до полусмерти дворецкий нашел меня в коридоре южного крыла, застал за подглядыванием в окно и медленно тянущего из чашки кофейный напиток. «А что вы тут делаете?» Улыбнувшись ему, я просто кивнул головой, призывая его приблизиться. Это окно выходило во внутренний двор перед центральной площадью, и там, в данный момент, все наши гости с пустошей пытались объездить раздобытые ими трициклы. Катались вокруг клумбы, подохи и ахи дворцовых служанок. «Когда-то давно», — проговорил я с улыбкой, — «очень-очень давно, из дикого леса вышел к человеку волчонок. Увидел огонь и решил, что в тепле и уюте, принимая из рук еду, жизнь станет лучше, даже если придется поступиться гордостью. Он шел к человеческим избам, позабыв природу, но оставив позади муки каждодневной охоты и борьбы за выживание». Альфред еще раз внимательно глянул на бегающих по двору полулюдей, затем на меня, снова на них, а потом опять на меня. «Вы сейчас наблюдаете процесс содомашнивания собаки?» — громко спросил он с каменной рожей. «Ха-ха-ха!» — взорвался я. «Тихо, а то они услышат!» — шикнул я, прижимая ко рту указательный палец. «Я просто показал им свет избы и тепло очага. Но захотят ли они обменять свободу на золотую цепь, кто знает. С огромным интересом буду и дальше соблазнять их. Варварами их не просто так называют», — хмыкнул тот. «Вы бы видели, что они в комнате учудили. У них на земле вода на вес золота, а у нас просто из стены хлещет. Если сравнивать уровень развития, то для нас весь остальной мир – варвары». «Тоже верно. Нужно им какое-нибудь название нормальное придумать. Варварами звать неудобно. Почему бы вам их самих не спросить, как они себя называют?» — усмехнулся тот. «Сами себя они ведь не варварами зовут, а», — удивился я, глянув на моего дворецкого. «Слушай, а ты, голова, рад, что вы заметили», — потешно крякнул тот. «А работать когда будете?» «А надо, да, вот», — сказал он, передавая мне целый ворох бумаги. «Это все или уже кончилось, или вот-вот кончится на складах. Я, собственно, и искал вас, потому что все очень плохо. Ваше месячное отсутствие было для города крайне обременительным. Вот ведь». Я снова отпил кофе и поставил чашку на подоконник. Повернулся к дворецкому, слушая за окном позади громкое такое «и ха-ха-а-а». «Ладно», — вздохнул я, — «пошли работать. Надеюсь, тем вон, кто во дворе беснуется, будет по-настоящему весело». Хнык. Крутанув рукоять трицикла, Серебряная Луна вылетела из внутреннего двора герцогского замка и оказалась на площади министерств. Дернула руль, и свист колес огорошила кругу. Девушка свернула к набережной и понеслась по дороге вдоль берега, обдуваемая ветром. А следом за ней еще тройка таких же, летящих трициклов, не желающих упускать из вида будущую главу племени. Еще недавно хранящиеся в гараже министерства, эти трициклы были спроектированы Раханом для себя, а потому не имели ограничения и могли развивать потрясающую скорость. Посадка у них была примерно как у лошади, гости быстро освоились. Серебряная Луна привстала на вытянутых ногах, держась в механическом стремени, давила на газ и неслась вперед, позабыв обо всем на свете. «Ха-ха-ха, подождите нас», — верещал сзади один из ее спутников. «Догоняй, острый коготь». Обогнув Имперский остров, они вылетели на северный мост и еще сильнее ускорились. Никто из них никогда и близко ничего подобного не испытывал. Это так весло. Слегка усталый торговец таскал ящики из телеги на небесном острове. Схватился за коробок, потянул его на себя и ощутил, как его в правую сторону потоком ветра несет. Что-то быстрое пронеслось мимо него, и он вздернул руки от неожиданности. Вскинул ящик, усаживаясь на задницу. «Твою мать!» Одинокий патрульный остановился у перекрестка, прожевывая запасенную на обед булочку. Откусил ее, и пронесшийся рядом трицикл вырвал его обед из зубов. Хорошо, что не вместе с челюстью. «А!» — взревел тот, повернувшись в сторону пронесшихся рядом нарушителей. Схватился за руль, тут же срываясь с места. «Ой-ой!» — закричал всадник на последнем трицикле. «Мы в беде, кажется. Неопознанные трициклы, немедленно остановитесь и прижмитесь к обочине!» Раздался сзади громкий, гневный голос. «Это плохо!» — спохватилась серебряная луна. «Валим отсюда!» Все четверо еще сильнее газ притопили. Несущийся за ними патрульный только увидел, как после его угрозы все четверо ускорились и стали от него отрываться. «Ну, суки!» — оскалился он. Клацнул рычажок на передней панели полицейского трицикла, переключая режим вещания. Взялся за рацию. Неопознанные трициклы несутся по улице, угрожая гражданам. «Все, кто меня слышит, езжайте на перехват. Какое красивое дерево!» — вздыхала серебряная луна, выкатившись на цветочный перекресток. «Нас догоняют!» Верещал вылетевший следом острый коготь. «Их становится больше. Вся четверка всего круг по перекрестку сделала, а преследующих их людей уже перевалило за целый десяток. Едем туда». Резко свернув в сторону, серебряная луна вылетела в сторону узенькой улочки ближе к набережной. Завернула в сторону моста к промышленной зоне. Еще сильнее газ дернула и, оказавшись на краю моста, дернула руку в сторону. Слетела с него в воду, но ухватилась рукой за стальную оградку, сжала трицикл бедрами, перевалилась через перила и повисла на вытянутых руках, под мостом. «Фух!» — вздохнула она, наблюдая, как ее спутники рядом с ней пообвисли и слушая, как над ними проносится техника их преследователей. Без магии, на одной физической силе, висеть вот так и удерживать трицикл было даже для них сложновато. «Пап!» — маленькая рыбацкая лодка проплывала внизу, и 15-летний пацан вскинул голову, наблюдая, как над ним, словно гирлянды, непонятные люди висят, с трициклами между бедрами. «Не смотри на них», — вздохнул его дед, тоже сидящий рядышком. «Этот город такой большой, мало ли тут сумасшедших». «Действительно, что значит вы потеряли их?» В то же время в полицейском участке Небесного острова уже начинался аврал. Глава отделения вскочил на ноги, схватившись за рацию. «Внимание всем! Неопознанные трициклы прорвались в город и скрылись от погони. Внимание всем! У нас ЧП! Как пахнет вкусно!» — вздохнула серебряная луна, стараясь привлекать к себе поменьше внимания. Взобравшись обратно, когда погоня стихла, затолкав технику в ближайший проулок, они вышли к какому-то магазину, захлебываясь слюной. Неизвестный им, но очаровательно пахнущий блинчик из теста, посыпанный сверху и мясом, и сыром, так сильно манил, что они тут же уселись за стол, заказав парочку. Острый коготь схватил купленную им пиццу, оторвал треугольный кусочек, открыл рот, желая его проглотить, здесь, а потом заметил, как их со всех сторон больше 20 трициклов от внешнего мира отрезало. Половина патрульных с этой части города отрезали им все пути к бегству, наставив на них странного вида оружие. «Руки поднять, вы арестованы». «Ой-ой», — растерянно вздохнула серебряная луна. «Что же мы скажем герцогу?» Глава 40. «Простите, нам очень жаль». Серебряная луна тут же склонилась в поясе, стоило открыться двери в ее тюремную камеру.